первой главе он говорит, это я хотел для себя и для вас, чтобы общение, не только подобное общение, общение всех нас верующих, вот имели бы такой смысл и такую цель. Петр, то есть Павел пишет Римлянам 1 глава, стиха, со стиха 1 глава, 10 и 12 стихи. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю видеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую вашей и моею». Утешиться. Получили, друзья, вы утешение от этого общения? Верою в Бога. Если получили, хорошее общение. Не получили, тогда плохо для вас. И в этом же послании апостол Павел к римлянам в 15 главе он пишет так, 24 стих. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, приходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Наслажусь. Он встречи и беседы, и встречи с братьями и сестрами, он получал наслаждение. Получили вы наслаждение за это вчера и сегодня? Если получили, радуйтесь, благодарите Бога. Все это Бог сделал через нас немощных и через вас, которые здесь участвовали. И дальше он еще говорит здесь, 28-29 стих. «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, позвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Прийти к вам и успокоиться. И молиться, друзья. Почему Павел, маленький невзрачный иудей, мог перенести столько страданий за имя Господа и столько основать церквей только потому, что много за него молились? И здесь он просит, умоляю, дал Бог, чтобы отсюда, с этого общения, мы тоже молились друг за друга. И наша просьба за служителей, чтобы вы совершали молитвы, хотя пост каждый месяц у нас совершается и молитва, потому что сатана старается поразить или обольстить в первую очередь служителей. Поражу пастыря и рассеются овцы. И это он делает. И вот здесь он говорит мне в радости, к Богу угодно прийти к вам и успокоиться с вами. Это уже на будущее, если еще будет. Теперь для нашего назидания и опять обращения, освобождения от греха я хочу напомнить послание из Откровения святого Иоанна Богослова с 1 главы 4 и 6 стих. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Друзья, Бог нас, верующих людей, сделал царями и священниками через кровь и страдания Сына Своего, царями царствовать над грехом, от которого происходят все несчастья, все страдания, все неустройства на этой земле. Нам дано право царствовать. И второе – быть священником, всеобщее священство, все мы священники, чтобы совершать служение, прежде всего, для ближних наших, в церкви нашей, и совершать те священнодействия, которые Бог поручает нам. Это всеобщее священство. И за это, друзья, мы должны всегда благодарить нашего Бога. А теперь мое желание сказать, как же мы можем царствовать над грехом? Думаю, что и вчера, и сегодня были и проповеди, и песнопения, и стихотворения, все с той целью, чтобы как быть нам счастливыми, блаженными, именно побеждать этот грех. И вот мое желание напомнить кратко, друзья, для того, чтобы бороться с врагом, мы должны знать его тактику, как он действует, для того, чтобы противодействовать. И братья немного уже упоминали, но я и хочу немножко глубже эту мысль оттенить. Вот в 4 главе книги «Бытие», когда грех уже вошел в людей и разделил с Богом, и они были изгнаны из рая, это мы знаем, верующие, мы читаем за Каина с 4 главе стих 6-7. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Друзья, грех у порога сердца нашего. Все время, только дьявол очень часто выжидает удобного момента. Он не просто вот нападает на нас и хочет вылезть, а именно выжидает. Это одно из свойств дьявола. «Лежит, но ты господствуй над ним. Дано нам право Иисусом Христом господствовать над ним. И там, где в сердце живет Христос, Дух Святой, там не будет места дьяволу, ни мыслям греховным, ни словам греховным, ни тем более поступкам». Поэтому и желание, чтобы наше сердце хранимо было Богом, и в Боге, и в сердце нашем всегда жил Бог. Я помню, одна сестра на сестерском общении когда-то давно говорила такой пример, что говорит, как грех действует. У нас, говорит, в доме была маленькая собачонка. И как мы ее не старались выпроводить на улицу, только первый, кто открыл дверь, уже она успела вскочить. Вот так, говорит, и грех. Да, друзья, это поистине так. Ну как он действует? Брат упоминал за Ахана, друзья. Не только Ахан сам сделал грех, народу Божьему много было вреда от того, что грешит. И если в церкви не осуждается грех, тогда церковь вся повинна будет в этом грехе и будет нести поражение и терпеть. И вот мы читаем в Иисуса Навина в 7 главе «Действия греха». Здесь Иисус Навин говорит Ахану: «Сын мой, воздай славу» с 19 стиха «Господу Богу Израилеву и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, 200 секлей серебра, слиток золота весом в 50 секлей, это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Прежде всего, друзья, смотрите, Иисус Навин говорит: «Воздай славу Богу Израилеву». Когда мы, друзья, скрываем грех или делаем грех, мы наносим то горе, те раны нашему Господу. Если мы открываем этот грех, мы воздаем славу Богу. Ангелы радуются, что когда человек исповедует грех, освобождается от него. Здесь четыре действия греха. Смотрите, увидел. Мы увидели грех или услышали грех. Через зрение у нас 83%, говорят ученые, все мы воспринимаем через зрение. Все остальное через слух, обоняние, вкус и осязание. Дальше и память. Дальше здесь он увидел. Но можно пройти мимо и видеть грех, и пройти мимо. Дальше второе действие его. Мне полюбилось. Если то, что мы видим и слышим, в сердце полюбилось, уже грех, похоть, как брат говорил, начинает действовать в нас. Но еще грех не сделан. Мы можем победить его, обратившись к Богу и взор направить на Голгофу. Потому что Голгофа – это поражение дьявола. И дьявол уйдет. Или мы дальше делаем. Что делаем? Он здесь полюбилось. Третье действие – взял. Взял эти вещи, одежду, этот слиток золота. и уже сделанный грех разделяет с Богом. А еще самое страшное, друзья, это тогда, когда мы его прячем. Если мы грех исповедуем, открываем, он теряет силу. Если мы его прячем, сколько бы мы ни просили, друзья, у Бога прощения, не будет победы у нас, не будет, пока мы его не исповедуем и не осудим этот грех. Вот такие четыре действия греха, как действуй. Еще я просто перечислю без особых пояснений действия дьявола. Дьявол борется с Богом, а поле битвы сердца человека, говорит Марцинковский. Его тактика и как нам, верующим, обороняться, противостоять этой дьявольской силе. Прежде всего, дьявол действует, скрывая свое лицо. Он не говорит, когда вводит в грех, вот я дьявол, вот я... Нет. К Еве он подошел в виде прекрасного змея, красивое было животное. Пришел и заговорил, скрыл свое лицо. И дальше, друзья, что он говорит? Подлинно ли сказал Бог? Второе действие посеет сомнения в Слово Божие. Если сомнения только мы допустим в сердце в отношении Слова Божия или обетований Божьих, друзья, это уже дьявольская работа. Чем мы можем противостать? Прежде всего, друзья, мы должны видеть лицо дьявола. Что это подходит дьяволу? Вот когда Христос к Христу пришел, Петр говорит, да не будь, будь милостив к себе грешнику. Что ответил Христос Петру? Отойди от меня, сатана. Если бы вот сейчас кому-нибудь, кто желает мне блага, вроде как Петр Христу, а было особенно во времена этих гонений, пожалей себя, пожалей семью и так далее. Этого много приходилось нам испытать во время гонений. То Христос видел, что это сатана, и говорит, отойди от меня, сатана. И если бы мы сказали мне, что отойди от меня, сатана, или я сказал, отойди от меня, сатана, наверное, бы вы очень многие огорчились, обиделись. Желаете доброго, а такое получается. Да, Христос видел и так сказал, чтобы сомнения наши были, дьяволу не дано места никаких сомнений, друзья. У нас должна быть вера в Бога. Противостаньте твердую веру и убежит от вас. Дальше, сатана всегда обманывает, как братья говорили, он обман делает. Вы будете как боги. Сейчас очень много обольщений, вы будете исцелять больных, вы будете говорить языками и так далее. Все это, друзья, обман делает дьявол. Так он и Еву обманул. Будете как боги. Да, и она поверила ему. И здесь съела плоды запрещенного дерева, да. Они стали как боги, знать и добро, и зло, но у них не стало силы противостать злу и не стало силы делать добро. Вот что делает этот сатанинский обман. Дальше, что сатана... Очень часто, вот, друзья, хочу остановку сделать, очень часто, поскольку сестер у нас намного больше везде, чем братьев, сатана... через неверующих молодых людей предлагает свою руку, да, чтобы дала руку. И много очень обещает. Недавно мне одна сестра говорила, что на работе, где она работает, такой вроде и шофер хороший, и все. И вот пристал и предлагает ей, чтобы она дала согласие выйти замуж. Я буду, говорит, тебя на руках носить. И так далее. Она понимала это хорошо действие дьявола и говорит, да, ты будешь не на руках меня носить, на кулаках ты будешь меня носить. И она противостала этому. Бог послал через год ей, послал действительно верующего брата, жениха, и у них сейчас хорошая, прекрасная жизнь. Сколько я знаю, друзья, и за 40, за 50 лет своего уверования в Бога, сколько я знаю, только две сестры, вышедшие за неверующих, привели их к Богу. Все остальные, кроме горя, страданий, боли и так далее, ничего не было. Это такое грозное, это такое серьезное предупреждение. Ну а что делать? Конечно, выйти замуж вам, сестры, все это нормальное явление. Если церковь ревнует об этом, я уже говорил, поститесь, молитесь, это, если это такое, я тоже считаю, что это бедствие какое-то. В одной церкви, вот так, я уже говорил кое-где, не было 13 сестер, ни одного не было жениха. И просвитер говорит, это наша нужда, проблема, давайте поститься и молиться. Попостились и помолились год, из мира пришло ровно 13 братьев и сестры вышли, как в сказке за женихов. Это проблема, сестеры, ваша прежде всего, ваших родителей и церкви, где это существует. Дальше, друзья, что сатана при приходе к нам с Библией в руках и искажает Слово Божие. Он дерзнул это и к Иисусу Христу. Пришел, когда искушал Христа в пустыне, бросься вниз, на руках понесут тебе ангелы, не прикнешься камень ногою твоею. Да, написано, но то читали, если вы обратите внимание, он выбросил вам два слова. На путях твоих. Если это пути Божьи будут, то действительно ангелы понесут тебя и не прикнешься камень ногою твоей. Но если мы пойдем на искушение дьявола, мы обязательно погибнем. Мне говорили, когда я уверовал в 1944 году во время фронта, во время войны, мне эти офицеры многие говорили, вот ты такой, Бог так тебя защищает, вот иди на немецкий танк, и если немецкий танк не раздавит тебя, вот и мы будем верить, что да, действительно, Бог есть. Если бы я, друзья, пошел на немецкий танк, я бы ангелов там не нашел. Я пошел на искушение, был бы раздавлен танком. Хотя потом Бог являл чудеса в жизни моей много раз, когда я и должен был бы умереть, а до сих пор не умираю, и живу, и благоденствую, и радуюсь, и благодарю, и славлю Бога, что Бог по милости своей даровал мне эти победы. И дальше еще, друзья, вот эти... лукавый обман он делает, и для того, чтобы нам побеждать это, вот как уже брат читал из Евангелия Иоанна 2 глава, особенно здесь молодежь, я хочу это место напомнить. И 2 глава 1 послания Иоанна, кажется, стих 17, я сейчас прочитаю, да, нет, не 17, а 14. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Христос все нападки дьявола в пустыне отразил Словом Божьим. Если, друзья, будете знать Слово Божие, меч духовный, вы всегда будете победителями над дьяволом при всех обстоятельствах. И, кстати, еще хочу сказать всем, друзья, для защиты и благовествования нам нужно знать два меча иметь. Это меч Слова Божия и меч мира сего, или законы нашей страны, ограждающие, ну, дающие нам свободу. Почему это? Потому что, когда Давид победил Голиафа прощом из камнем из прощи, а голову отсек ему чем? Его же мечом. И этим мечом мы должны пользоваться. И когда мы умело пользуемся мечом этого мира, нет времени, чтобы говорить много добрых. Люди приходили, эти враги наши, в поражение, а народ Божий радовался и торжествовал. Так вот, если Слово Божие, значит, для этого нужно нам хорошо знать Слово Божие. И еще у нас есть сильнейшее оружие – это пост и молитва. Пост и молитва против дьявола. И все бесы уходят через пост и молитву. Сейрот изгоняется молитвой и постом. Затем еще, я уже сказал, дьявол выбирает удобного момента. Тогда, когда у нас в сердце что-то появляется. Вот Христос захотел кушать, взалкал. Сатана тут и с предложением. Камни, скажи, чтоб камни сделали с хлебами. Христос сказал, отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу поклоняйся, не одним хлебом будет сыт человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Думаю, все, друзья, кто вы испытали, а я испытал это немало, когда и голод, и холод, и ужасные условия были, и не имел чувства ни голода, не имел, и холод потерял силу. Поэтому, друзья, последнее, что еще действие дьявола, это действовать интенсивно в своей работе. Он неутомим. И вы замечаете, если в день поста одно искушение за другим. Почему Бог это допускает дьявола? Потому что раз вы в посте, молитве, вы обретаете силу Божию, значит, Бог допускает дьявола, и вы побеждаете его, и потом радуетесь. И как Яков пишет, с великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Когда мы побеждаем, мы радуемся. Если побеждает грех нас, мы тогда снова каяться должны, обращаться к Богу. И материальность его, дьяволу, но право Бог допускает иногда забирать у нас. И штрафовали, и судили, и отбирали имущество и так далее. Но для чего это Бог допускал до его? Чтобы испытать его веру, верность, и потом вдвойне благословение послать Иову. Если сегодня, друзья, вы переносите эти какие-то вот эти подобные искушения дьявольские, Бог это сделал из любви к вам, и чтобы испытать вашу веру, и если вы победите и окажетесь верными, Бог потом поймет, пошлет вам вдвойне, а может быть еще больше. И путь к благословениям Божьим только такой у Бога. Другого пути нет, через испытание нашей веры. Авраама испытал Бог через Исаака, а потом говорит, за то, что ты послушался Бога, то тебе, говорит, в тебе благословятся все народы. Все народы благословятся в Аврааме, и так он был. И таким образом, друзья, вот через эти благословения, через эти испытания Бог желает нам посылать эти благословения. Ну, а теперь, где наша победа? Победа, вера, сия победа, победившая мир, вера ваша. Друзья, только верою в Иисуса Христа, страдающего, воскресшего и вновь грядущего, там только наша победа. И как побеждается этот грех? Мне вспоминается один такой маленький пример, и немножко смешной, и поучительный, я его хочу сказать. В России там от Рыбинска 150 километров, в лихолетие, гонений, осталась одна сестра. Ну и получала пенсию там, пенсию пуд муки в год, и вся пенсия была. Ну и вот она оказалась в такой бедноте, нищете, и решили безбожники, атеисты ее испытать. Выделили 30 рублей денег из кассы взаимопомощи, вызвали ее к себе в контору и говорят, что вот мы видим, что ваши такие трудные условия, вот мы выделили вам 30 рублей из кассы взаимопомощи. Но она подходит, протягивает руки и держит начальник и говорит: «Только скажи, что Бога нет». Она говорит: «Ах ты, сатана! Христа хотел купить, весь мир предлагал, а меня хочешь за 30 рублей купить?» Повернулась и пошла. Они тут кричат уже, и возвратись, вроде хотят отдать, она ушла, и все. Победила дьявола. И что вы думаете, вот это дошло до церкви за 150 километров, эти разговоры народные. Пошли туда братья, послали в воскресенье и узнали, что действительно такое было. Эту сестру взяли на обеспечение до самой смерти. Она уже никакой нужды не знала. И гнев человеческий Бог обращает в славу себе. Друзья, если мы будем верны Богу, верный человек богат благословениями, но сила у Бога. Если грехи наши сегодня томят чье-то сердце, совесть неспокойна, или совести мучаешься, или сердце твое не имеет мира и радости и покоя, друзья, Иисус Христос, умерший Богом, дает эту победу через кровь свою, вы можете омыться и очиститься. И я хотел напомнить это место Священного Писания, хотя его часто, может быть, вы уже и наизусть знаете, если для таковых, которые сегодня находятся в грехе и не господствуют, а грех господствует над вами, Бог хочет, чтобы сегодня освободились от этого. Каким образом? Слушайте, как просто у Бога. В Деяниях святых апостолов, 2 глава, апостол Петр, когда исполненный был Духом Святым, и обвиняли люди, что они напили сладкого вина, Петр объясняет это пророчество Иаиля, а потом он говорит им о Христе. И когда он говорит о Христе распятом, что вы его распяли, вы его убили, написано, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Что делать? Дорогой друг, Петр сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Что надо делать? Покайтесь. Если вы сознаете грешником, погибшим, и что вы не можете победить грех, и никогда не победите. И что? Креститесь во имя Иисуса Христа. Креститься – это принять в свое сердце верою Иисуса Христа, что за твои грехи пролита, заплачена кровь Иисуса Христа, пролита и его страдания на Голгофе. Все. Остальное, что Бог прощает грехи тогда, совесть ваша будет спокойна, душа ваша будет спокойна, и сердце очистится от греха, и да, получите дар Святого Духа. В ваше сердце войдет Дух, войдет рождение свыше или рождение духовное. То, что сказал Христос Никодиму. Не надо вам бороться. Многие люди говорят, и нам много я слышал, я знаю, что я грешник, но я победить не могу. И пока человек не примет веру Иисуса Христа, победы не будет. Почему многие каются, не одерживают победы? Потому что каются устами, а вера Иисуса Христа не принимает сердце. И у такого человека нет победы. И дар Святого Духа, когда входит, тогда с даром Святого Духа, то, что брат говорил, приходит, мы начинаем водиться под Духом Святым, и в сердце такого человека и желание его жизни его изменяется. В послании к Галатам 5 глава 22-23 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, это нужно, друзья, всем людям и нам, верующим, когда мы согрешаем. А теперь я хотел бы сказать немного для нас, верующих, уже уверовавших, получивших спасение. Друзья, апостол Павел в 7 главе послания к римлянам, в 7 главе делает такой вывод. Со стиха 21 читаю. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делу закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот и вчера я с сестрами беседовал, с братьями. Они борются с бесами, с дьяволом. Победы нет всегда. И друзья, которые вновь вступили в завет с Господом, не думайте, что будет у вас все спокойно, что не будет у вас искушений, вы получили радость спасения. Будут много искушений. Чем вы ближе будете к Богу, тем больше будет, и будете радоваться, благодарить и славить Бога. И это будет сильнейшее свидетельство для окружающих людей, неверующих, что Бог живет в вас. Так вот, он говорит, бедный я человек, кто меня избавит от всего тела смерти? И дальше говорит, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Друзья, мы, вот верующие люди, под этим законом многие еще находимся. Бедный я человек, кто Кто избавит меня от всего тела смерти? Есть избавление, есть в Иисусе Христе, распятом, воскресшем и вновь грядущем. И в 8 главе вот к этому нам нужно прийти, друзья, потому что есть христиане плотские, получили спасение, и дальше они не побеждают, не распинают плоть со страстями и похотями, прекращают эту борьбу, и так плотскими и живут всю жизнь. Спасение получили, а победоносной жизни нет. А вот 7-8 глава Павел начинает. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вот от этого состояния бедный я человек, кто избавит меня от всего смерти. Бог хочет всех абсолютно верующих привести к закону духовному, чтобы закон Духа жизни освободил меня от этого закона греха и смерти. Каким образом? Друзья, через Голгофский крест. Павел говорит: «Я сораспялся Христу, и не я живу, а живет во мне Христос». Все те грехи нашего характера или плотского поведения, мы не должны считать, что это норма. Это грех, с которым нужно нам побороться. И, друзья, если мы от искушений этих убегаем куда-то, меняем место, жительство, работы, все равно от самого себя мы никуда не убежим. Там же приедем, и там же те искушения будут. И искушения Бог допускает для того, чтобы мы увидели в этом зеркале себя. В каком мы духовном состоянии? Вот для чего Бог это допускает. И для того, чтобы мы с силой Божьей, силой Иисуса Христа боролись и побеждали. И распинали свою плоть со страстями и похотями. И это обычно не бывает, это какие-то месяц борьбы. Обычно это бывает, у кого это совершается победа быстрее, кто это видит и борется по духовным законам, борется постом, молитвой через Слово Божие. А некоторые так христиане и живут до самой смерти плотскими христианами. Ну и, друзья, когда мы исполнены Духом Святым, тогда что у нас? Ну, я думаю, что у нас тогда у всех желание, если мы получили спасение, то Бог хочет, чтобы мы эту жизнь передали другим. То есть нашим родственникам, нашим соседям, нашим неверующим друзьям, людям. Вот, и как хотел бы я такой особый пример, может быть, уже да вы и слышали, но хотел вам сказать пример такой молитвенной жизни за неверующих людей. Вот Евгения Никифоровича Пушкова, он нам рассказывал на совете, может быть, еще где рассказывал, что когда он учился в консерватории, ну и полюбил девушку, а девушка полюбила его взаимной человеческой любовью, и уже дело шло до свадьбы. В это время он уверовал. Уверовал и тогда сказал: «А теперь, если ты будешь верующим, у нас будет семейная жизнь. Если не будешь верующей, то наши пути расходятся». И она сказала: «Нет, я никогда не буду верующим», и все, и разорвали. Ну, он уверовал, женился на сестре, семья, все. И вот в Минске, будучи на проповеди, на площади, проповедуя Евангелие, покаянник звал к людям, и там покаялась его любовница, бывшая невеста, да. То я выразился неправильно, правильно, бывшая невеста, друзья. И когда, говорит, покаялась, я радовался, что через 28 лет, который молитву совершал он за нее о покаянии, Бог ответил на ее молитву, на его молитву. А она радовалась, что она наконец-то, что говорила: «Никогда не буду верующим», обрела спасение. И что она за себя свидетельствовала? 2 раза вышла замуж, сейчас без мужа, без того, без другого. 2 детей сама воспитывает. А смысл всех страданий своих, которые она пережила без Бога. Друзья, без Бога жизнь очень тяжела. И все пути, которые Бог направляет каждому человеку, для того, чтобы человек покаялся и обрел жизнь вечную. Еще один маленький пример. Я вспоминаю, был в Азии. И после на собеседование пришла казашка-учительница химии. Очень измученная, бедная, но очень радостная духом. Говорит, я никогда не думала о Боге. Никогда, говорит. До того времени, ну, с мужем бросила, разошлась, воспитывала сына. Сын вырос, стал наркоманом, бил меня, деньги требовал и так далее. И, конечно, довел до реанимации. Когда я попала в реанимацию, тогда, говорит, врачи, что вижу, что ничем не могут мне помочь. Мне пришло тогда в мыслях, по чьим-то молитвам, так она и говорит, чтобы я обратилась к Богу. И я мысленно, говорит, в реанимации обратилась к Богу. Если, Господи, Ты есть, я еще хочу жить, спаси меня. И после этой короткой молитвы я почувствовала силу, и через 3 дня ее вывели из реанимации и выписали из больницы. И она в тот же день стала искать верующих. Там было 2 наших общины, это в Джамбуле было. И вот она нашла и покаялась. Теперь она несет от этого же сына много страданий. Не пускает собрания, бьет и так далее. Но я, говорит, сейчас обрела смысл жизни и несу эти страдания безропотно. Знаю, что это допускает Бог для моей Божьей блага моей души, и я верю глубоко, что и сын из-за тех, которые я молюсь, он будет верующим. Друзья, когда вы молодые встречаетесь с людьми, где трудно, к нам приходят, не приходят здоровые, приходят больные, как говорили друзья, приходят, и мы должны с вами дать им ответ правильный. Вы скажете, а как правильный ответ? Помочь указать на Христа, сказать, что во Христе спасение, во Христе богатство духовное и во Христе разрешение всех вопросов. И Павел даже говорит так, мы нищие, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, а всем обладаем. Да, друзья, он всем обладал, ничего не имел. По его молитвам Павел восполнял все нужды, которые он видел, Павел и молился. Поэтому не имеем мы, но мы можем указать на Бога, богатого всемогущего, и по вашей молитве он может исполнять эти просьбы, ваши просьбы и желания. И это, друзья, наше дело. Итак, если мы будем идти вот таким путем, у нас будет победа, духовная жизнь наша, и этим самым мы будем сильнее всего свидетельствовать людям, что Бог живет в нас. А для этого, друзья, Бог хочет, чтобы вы трудились. Мы уже старые люди, уходим из жизни. Многие уже поумирали, многих поубивали. А мы еще, по милости Божией, по вашим молитвам живем, но знаем, что скоро мы умрем. А ваше будущее и надежда Бога на вас, молодых. И я хотел бы прочитать вам, как пожелание, стихотворение для молодежи, такое стихотворение, что нужно нашей молодежи отдаться Богу целиком, и лишь тогда глаголы Божьи зажгут сердца святым огнем. Огня Святого Духа, великой полноты, сердце чуткого дай слуха, чтоб слышать глас твоих речей. Тогда пойду без колебания и возвещу тебя людям, и на Голгофское страдание себя я с радостью отдам. Не будет страшить тогда вас ничего в мире этом, и смерть не будет страшна, потому что она побеждена Христом. К вам обращаюсь я, силы молодые, бойцы Христа за правду и добро. Довольно спать, серпы возьмите в руки, идите собирать созревшее зерно. Христос зовет, и жатва ожидает. Когда придут собрать веселые жнецы, свезут зерно на житницы Христовы, друг мой дорогой, иди трудись и ты. Настанет день, окончим мы работу, в обители Отца все радостно войдем, и там у трона Всеблагого мы все свои снопы найдем. Друзья мои, пока вы живы, свежи и юны, полны сил, пойдем вперед и безвозвратно, чтоб враг вдали нам не сулил. Дьявол, плоть наша будет пугать. Друзья, побеждайте все это силою Бога. И как говорил Павел, что Тимофею юному страдай, с благовестием Божьим. За Христа, за благовестие всегда мы будем страдать, но эти страдания будут блаженны. За эти страдания мы и здесь будем испытывать блаженство и радость. Христос сказал, что и радости моей никто не отнимет от вас, если мы страдаем за Христа. И еще в Царстве Небесном мы будем получать те награды, те венцы, которые Бог дал. И здесь, когда мы трудимся, друзья, вы думаю, что знаете это, мы ощущаем, что у нас есть жизнь, и хочется еще больше трудиться, и радуясь, благодарить и славить Бога. И в заключение перед нашей молитвой я прочитаю Слово Божие апостола Павла, первого послания к Коринфянам, в 15 главе. Он пишет так, со стиха 55-58. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Аминь». Сейчас, друзья, перед тем, как будем молиться, все-таки у меня еще обратиться к желающим освободиться от греха. Если желаете, пожалуйста, Бог через нас призывает, примиритесь с Богом и получите победу над грехом. Если есть таковые, пожалуйста, выйдите сюда, и мы будем вместе молиться, и получите от Бога это прощение. Нет никого, и желания нет, да? Все святые, все освященные. Я не думаю, друзья, чтобы такие. Или мы не видим себя, тогда будем молиться, чтобы Дух Святой обличил и дал желание. Или есть желание, но страх или еще сатана удерживает, подожди. Это такие две причины –